Глава 21. Лев Иванович поднялся в лифте на свой этаж, шагнул из кабины и удивленно застыл. На лестнице рядом с его квартирой сидела Елена. «Сюрприз!» — удивленно произнес Лев Иванович. «А ты чего тут сидишь? Почему не позвонила в квартиру? Или дома никого нет?» — забросал он вопросами девушку. «Я не знаю, я не звонила», — честно и спокойно призналась Елена. «Мне нужно с вами поговорить». «Но в подъезде это делать как-то не совсем сподручно», — огляделся Гуров. «Ничего, мне так удобней, в подъезде», — закусила нижнюю губу Елена. «Зачем вашу жену беспокоить? У меня к вам просьба, Лев Иванович». Когда она это произнесла, дверь квартиры Гуровых открылась, и на пороге появилась Мария. «Ага, попались», — с улыбкой сказала она. «А ну-ка, давайте заходите в квартиру. Нечего тут шептаться в подъезде». Елена вспыхнула и, быстро глянув на Марию, по своей привычке сразу же опустила глаза. «Я, наверное, пойду, я потом, завтра скажу», — быстро проговорила она и хотела было уйти, но Гуров поймал ее за руку. «Давай, заходи, раз уж нас все равно поймали с поличным», — рассмеялся он. «Поужинаешь с нами и расскажешь о своей беде, ну или о просьбе, что там у тебя срочного». «Не срочно это», — смутилась Елена. «Не было бы срочно и не было бы секретно, то ты бы меня в подъезде не подкарауливала, а позвонила и все бы объяснила по телефону, так?» «Так», — нехотя кивнула девушка и улыбнулась. «Ну а раз так, то заходите и мойте руки, ужин уже на столе», — улыбнулась Мария и шире открыла дверь, приглашая Елену войти. За ужином больше всех говорила Мария. Стараясь создать непринужденную обстановку, она рассказывала разные театральные байки и о своей новой роли. Елена, которая поначалу была напряжена, со временем расслабилась и стала даже смеяться над шутками и пародиями Марии, в которых она показывала своих коллег по сцене. «Ну, о чем ты хотела меня попросить?» — спросил студентку Лев Иванович, когда они вышли с кухни, предоставив Маше самой убирать со стола. Девушка хотела ей помочь, но Мария была категорична и заявила, что никогда и ни один гость еще не мыл в этом доме посуду, тем более, что у нее для этой цели есть посудомоечная машина. «Я не хочу работать в паре с Прилучным», — после небольшой паузы выпалила Елена. «И это не просто прихоть, как вы можете подумать. Я просто больше не могу терпеть ни его выходки, ни его приставания и намеки. Я пробовала с ним разговаривать и просила его по-хорошему отстать от меня. Но он меня не слушает. Мне очень неудобно просить вас об этом, но не могли бы вы дать ему отдельное задание? Он не глупый парень и неплохо справится и без меня. Мне же он только мешает». Девушка замолчала. Она смотрела себе на руки, закусив нижнюю губу, что говорило о крайней степени волнения. Лев Иванович какое-то время молчал. Он и сам исподволь наблюдал за отношениями студентов и, в принципе, ожидал, что когда-нибудь Елена обратится к нему с просьбой разделить их с Ярославом. Ему тоже не очень нравились настойчивые, хотя и не выходящие за рамки приличных, ухаживания Прилучного за однокурсницей. Но он предпочитал не вмешиваться, резонно полагая, что молодые люди сами должны разобраться в сложившейся ситуации. Но, видимо, Елене не хватало твердости и умения осадить Ярослава настолько, чтобы раз и навсегда поставить его на место. А может быть, и сам Ярослав был настолько нахальным, что предпочитал не замечать ни намеков, ни прямых отказов Елены. Свой эгоизм парень явно ценил выше, чем спокойствие девушки, которая ему нравилась. «Хорошо», — наконец-то ответил Лев Иванович, — «завтра я разделю вас. К тому же, возможно, эта мера ускорит наши поиски. Кстати, у вас за сегодня никто подозрительный или хотя бы отдаленно напоминающий по описанию каллиграфа не попадался?» Елена отрицательно покачала головой. «Нет, пока что топчемся на одном месте. У нас сегодня было 3 квартиры. Все мужчины семейные, и у всех на конец января было алиби. Один был в командировке, другой корпел дома над каким-то срочным планом весь конец января, и жена это подтверждает. Третий...» Она махнула рукой. «Я отчет завтра принесу». Гуров вздохнул. После разговора с Копцевым он заехал в управление, чтобы записать по горячим следам отчет о проведенной беседе, и в коридоре встретил одного из сотрудников экспертно-криминалистического отдела, который составлял фоторобот предполагаемого преступника вместе с Павлом Гора. «Лев Иванович», — остановил он Гурова, — «ты кого к нам сегодня привел? Мало того, что уже почти год прошел, как этот парень общался с подозреваемым, так этот айтишник еще и не от мира сего. Я, конечно, еще и не с такими типажами сталкивался в своей практике, но чтобы так путаться в показаниях, мы с ним бились часа 3,5 и составили совершенно 3 разных портрета, объединяли которые только одинаковая бородка и совершенно разные по форме оправы очки. Все остальное, начиная от формы носа, заканчивая овалом лица, было настолько не схожим, что остается только руками развести. Как вы с этим материалом будете работать, ума не приложу. Вот и Лев Иванович не знал, как он со всем этим материалом будет искать преступника. Сначала его обескуражила новость, что они искали машину не того цвета, а теперь у них все еще не было хотя бы маломальского портрета подозреваемого. Получалось так, что они сейчас удили рыбку в мутной воде, и что им в конце концов попадется, и попадется ли вообще, было неясно. А время следующего убийства неумолимо приближалось. Была уже середина декабря, а у них в расследовании, как в народе говорится, и конь не валялся. Проводив Елену, Лев Иванович достал имеющуюся у него дома карту Москвы и Московской области и стал ее внимательно изучать, делая какие-то одному ему понятные пометки в блокноте. Просидел он допоздна, пока Мария не позвала его спать. А дальше дни потянулись за днями, и все они были по-зимнему серыми и тяжелыми. Светало поздно, сумерки приходили рано, и сыщикам приходилось бродить в полутьме холодного и промозглого города и искать того, кто не просто нарушал спокойствие москвичей, а угрожал их жизням. В квартиры и в свою налаженную, привычную для них жизнь люди впускали оперативников неохотно. Многие пытались отказаться от неформального общения, и приходилось выписывать повестки и приглашать их официально в управление, пригрозив при этом насильственным приводом. Впрочем, все эти угрозы были только угрозами и ничем больше. Люди приходили, хотя и неохотно. Принудительные приглашения в управление стали чаще к концу декабря. Народ готовился к встрече Нового года, проводил корпоративные вечеринки, и отвлекаться от столь приятного занятия и беседовать о далеких январских событиях людям было неинтересно и скучно. Зачем вспоминать то, что было, если скоро придет следующий январь, со своими новыми и наверняка более счастливыми событиями, чем прошлый? Людям больше нравится жить мечтами о будущем, чем воспоминаниями об уже прошедших днях. Праздники и вовсе застопорили всю работу. Гурову и Кричко приходилось следовать традициям и сидеть за праздничным столом, делать вид, что они тоже радуются наступлению Нового года, говорить разные пожелания и тосты, но и у Льва Ивановича, и у Станислава даже в такие часы новогоднего веселья и кажущейся беззаботности жила внутри тревога. И она, как красная кнопка ядерного чемоданчика, готова была в любой момент просигнализировать о случившемся бедствии. Напряжение не спадало, и друзья, оставаясь один на один, пока их жены накрывали на стол или убирали со стола, то и дело возвращались к волнующей их теме. Успеют ли они спасти еще одну человеческую жизнь? Поймают ли вовремя монстра? Монстра, для которого не существовало никаких ценностей, кроме своего эго, кроме потребности властвовать и распоряжаться человеческими жизнями по своему усмотрению. Еще до наступления праздничных дней Гуров, заручившись поддержкой генерала Орлова, привлек к поиску неизвестного серийника тех оперативников, которые расследовали дела Чалкина, Романовской и Жиганова изначально. И их оперативная группа, которая первоначально состояла всего из 3 человек, разрасталась, и к середине января в поисках преступника было задействовано уже около 2 десятков человек, не считая постовых из ГИБДД, которые продолжали проверять все «Шевроле Спарк» синего, а заодно на всякий случай красного и других цветов. Гуров в свободное от поадресного обхода время вместе с Еленой и Ярославом разрабатывал карту района, в котором мог бы предположительно жить убийца. Ареал охотничьих владений убийцы хотя и охватывал все районы Москвы, но был четко очерчен. И, как заметил Лев Иванович, самым удобным подходом, а вернее подъездом ко всем паркам, было ТТК, третье транспортное кольцо. Именно его, скорее всего, использовал убийца, чтобы проехать и до района парка Фили, где было найдено тело Романовской, и до парка Алтуфьева, и до Битцевского лесопарка, в районах которого нашли в коллекторах тела подростка и неизвестной женщины. Даже к парку Шкулева удобнее было попасть, проехав по ТТК, а затем свернуть на Волгоградский проезд и Волжский бульвар, от которого рукой подать до нужного места. Это наводило на мысль, что жилище каллиграфа находилось где-то в периметре именно этой автомагистрали. Остальные варианты после долгих споров и расчетов были отметены как слишком сложные по логистике. А ведь если рассматривать портрет убийцы с психологической точки зрения, то не приходилось сомневаться в том, что каллиграф, рассчитывая заранее все пути от начальной точки, загрузки уже убитой жертвы в машину, до конечной точки сброса тела, будет выбирать самый удобный, быстрый и безопасный проезд по трассе. Педантичность, с которой убийца подходил к разработке своего замысла от начала до конца, говорила о том, что он будет тщательно выверять каждый метр своего передвижения по городу. Именно по этой причине во все районы и округа Москвы были даны приказания сообщать в Главное управление о тех, кто будет пропадать или теряться в послепраздничные дни, а также ориентировки на все машины марки «Chevrolet Spark», которые будут двигаться именно по ТТК. Все автомобили нужно было тщательно досматривать, не обращая внимания ни на цвет, ни на номерной знак. Лев Иванович решил подстраховаться, так как опасался, что номер машины легко можно подделать, а цвет изменить покраской. В связи с этим всем владельцам мастерских по окраске и ремонту автомобилей было дано указание сразу же сообщать в полицию, если к ним обратиться с просьбой перекрасить авто какой-нибудь владелец «Chevrolet Spark». В общем, все необходимые оперативные задачи были поставлены и должны были принести хоть какой-то результат, но... Но наступило уже 18 января, а никаких действенных результатов достигнуто все еще не было. Хотя к Гурову и приводили несколько раз весьма подозрительных на вид личностей, но все они не соответствовали или внешним, или интеллектуальным данным. Подозреваемых проверяли и с извинениями отпускали. А потом все начиналось снова заново.